А кто их? Глазом моим пожру тебя, Господи. Глазом моим вославлю тебя, Господи. О, Родина, счастливый и неисходный час! Нет лучше, нет красивей твоих коровьих глаз. Тебе, твоим туманам и овцам на полях несу, как сноп овсяный, я солнце на руках. Светись преполовеньем и Рождеством светись, чтоб жаждущие бденья извечьем напились. Плечми трясем мы небо, руками зыбим мрак, и в тощий колос хлеба вдыхаем звездный злак. О, Русь, о степи ветры, и ты, мой отчий дом, на золотой повете гнездится вешний гром, овсом мы кормим бурю, молитвой поим дол, и пашню голубую нам пашет разум вол, и ни единый камень через прощу и луг не подобьет над нами подъятье Божьих рук. О, Дева Мария, поют небеса, на нивы золотые пролей волоса, омой наши лица рукою земли, за гор вереницей плывут корабли, в них души усопших и память веков. О, горе, кто ропщет, не снявши оков, кричащему в мраке и бьющему лбом под тайные знаки мы врат не сомкнем. Но сгибни, кто вышел и узрел лишь миг, мы облачной крышей придавим слепых. О, Боже, Боже, ты качаешь землю в снах, созвездий светит пыль на наших волосах, шумит небесный кедр через туман и ров, и на долину бед спадают шишки слов. Поют они о днях иных земель и вод, где на тугих ветвях кусал их лунный рот, и шепчут про кусты непроходимых рощ, где пляшет, сняв порты, златоколенный дождь. Осанна вышних, холмы поют про рай, и в том раю я вижу тебя, мой отчий край. Под маврикийским дубом сидит мой рыжий дед, и светит его шуба горохом частых звезд, и та кошачья шапка, что в праздник он носил, глядит, как месяц зябко на снег родных могил. С холмов кричу я деду: «О, отче, отзовись!» Но тихо дремлют кедры, обвесив сучья вниз. Не долетает голос в его далекий брег, ночью звенит, как колос земли растущий снег. Восстань, прозри и вижди, неосказуем рок, кто все живит и зиждет, тот знает час и срок. Вострубят Божьи клики огнем и бурей труб, и облак желтоклыкий прокусит млечный пуп, и вывалится чрево испепелить бразды. Но тот, кто мыслил девой, взойдет в корабль звезды.